Зачистка продвигается быстро, да теплоход довольно велик, в нем множество кают и всевозможных технических коридоров и помещений, но зомби, к счастью, пока не используют засады. Я уверен, что скоро будут, но пока что они не используют эту тактику. Небо уже потемнело, когда звучит сообщение, что теплоход чист. Люди выгружаются из автобуса и поднимаются на судно. Повезло, ни одного зомби, все прошло без боя и драк, сходни подняты. Теперь зомби, если только они не научатся плавать, а потом карабкаться аки-мухи по стеклу, по гладким бортам, туда не перебраться. Рэй снова вся в слезах, машет родителям по пояс, высунувшись из люка. Впрочем, уже стемнело и сомневаюсь, что они ее видят. День прошел успешно. Мы покидали пристань, готовясь к новой задаче. Первым делом требовалось проверить школу. Сомневаюсь, что там могли уцелеть, но проверить все же стоит. Такаши сразу после отъезда посмурнел. Складка над бровями и переносице, хмурый и тяжелый взгляд. Он сам того не замечая, держится от Рэй подальше, ревнуя ее удачу. Рика тоже какая-то напряженная. Шизука молчалива, со вселенской тоской и печалью во взгляде. Сэя нервно на меня косится, только кота рад поговорить. И Рэй все еще не отошла от нахлынувшего на нее чувства облегчения. Даже Хисаши улыбается сдержанно, но устала, неискренне. Ах да, еще Алиска любопытная и энергичная, она легко адаптируется. При этом умеет своей детской непосредственностью снижать накал напряжения, забираясь к кому-нибудь на ручки. Саика выглядит расслабленной, она с интересом следит за происходящим вокруг, заметив мой взгляд, грустно улыбается и качает головой. Понятно, подсказок не будет. На ночь остановились у реки, обмылись и почистились. Девушки занялись готовкой. Раз зомби чуют запахи, то запах еды они почувствуют с большего расстояния, возможно. Поэтому просто подогрели воду и ели рамен. Так называемый рамен, если он в самом деле такой, то я разочарован. По мне так обычный бич-пакет, мало чем отличимый от нашего дашика. Ели кто где. Раскрыли двери, давая машине проветриться. Посмотрев за ребятами, решил разобраться. Первым делом надо опросить внештатного агента. Алиска охотно уселась мне на колени, пересказывая, как она помогала во время эвакуации, и что было очень страшно. Но мои осторожные расспросы, к сожалению, не прояснили ситуацию. Да, внештатный агент подкачал. Надо бы агента постарше, но где его взять, а вырастет она еще не скоро. Что же делать, если не удается получить информацию тайно, может стоит спросить напрямик. Поболтав с девчушкой еще немного, продолжил поиски. Саика, заметив меня, снова покачала головой, на этот раз с довольной улыбкой. Так, сложим 2 и 2 и выдвинем версию. Мы разделились, и я снова рискнул жизнью. Это, конечно, можно считать впечатляющим подвигом, но тут не стоит забывать, что они рисковали не меньше. Заблокируй зомби-машину, банально заглохни, и все пошло бы совсем иначе. Так что вряд ли мы с Саикой в этом уравнении из-за этого. Накопившийся стресс, возможно, в теории еще, то, что мы с Саикой целовались и они увидели, но ведь с чего тогда подавлены парни? Хотя я знаю, с чего подавлен Такаши, и догадываюсь насчет Хисаши, в смысле банальная ревность к ее удаче. Но Шизука, Ирика, не, ерунда выходит. Есть, правда, еще вариант, каждый загрузился своими проблемами и мыслями, и тогда получается, просто поговорив со всеми разом, этот гордиев узел не разрубить. Индивидуальный подход, значит, что же, будем работать над этой версией. Сэ, можно тебя, нужно поговорить, обратился я к девушке, перебравшись на капот. На нем никого не было, а думать лучше с умницей, по крайней мере ее рассуждения могут подсказать решение. Чего? Она выглядела странно настороженной. Сэ, что случилось? А, ты о чем? Сделала она недоуменное лицо. Не знаю, но настроение у всех подавленное, в том числе и у тебя, что случилось? А, у меня все нормально, попыталась сказать она, но ее голос предательски дрогнул. Ага, понятно, врушка, эй. Возмущенно она хлопнула рукой, привлекая к нам внимание. Скажешь, я говорю спокойно, но не давлю. Ладно, сам напросился, я за тебя и за нее переживала, а вы стоите и нагло сосетесь прямо на мосту, еще бы разделись там. Выдала она скороговоркой, жаль, темнота кругом и свет только из внутренней подсветки салона Хамви и фонариков, не видно ее лица. Понятно, приятно, что ты меня приревновала, дурак. Она соскочила с капота, собираясь сбежать. Я спрыгнул следом, успел поймать, выскочив вместе с ней из бледного круга света. Ухватил ее за локоток, я настойчиво развернул ее и вернул обратно, подтолкнув в спину, Не хватало еще дурацких погонь в темноте. Извини, Сэ, каждый снимает стресс как умеет, я вот шутками. Не смешно, пробурчала она. Ее оттенок лица явно изменился, но блин, хоть бы луна что ли вышла. Дождавшись, когда она снова усядется, я сел рядом, протянул руку, перехватил за маленькую ладошку. Она пару раз дернулась, пытаясь вырвать, и на время смирилась, опустив голову и как бы отгородившись от меня волосами. «Сэ, возможно, ты не заметила из-за своих переживаний», снова попытка вырвать ладонь и снова безуспешная. Я в ответ на это большим пальцем глажу ее запястье. Но в группе тоже некоторая подавленность в настроении. Саика выглядит довольной, ворчит она, снова дергаясь. «Да и ты наглый, самоуверенный, мало тебе ее, еще и ко мне пристаешь, как не стыдно». «Хватит, Сэ», тихо прервал я ее, подпустив в голос стали и отпуская ее руку. «Мне нужна твоя помощь». «Ох», схватившись за голову, простонала она. «Ладно уж, о чем ты говоришь? Шизука, Рика, Хисаши и Такаши, да и ты, вы все выглядите подавленными, настороженными и испуганными, и если с тобой у нас есть возможность решить проблему в частном порядке». «В каком порядке?» — переспросила она, баюкая руку. «Самим, наедине, дав возможность высказаться и выслушав друг друга». «А, ну ты и хищник, то с остальными так не выйдет», — закатив глаза, продолжил я. «Пойми, если у них просто минутная слабость, то это одно, но если их надломило, то это может привести к распаду группы как боевой единицы». «Поняла, дай подумать», — снова вздохнула она. «В участке все было так плохо?» «Ну, я бы не сказала», — покачала она головой, — «все же получилось. А вот Кирика Миемота рассказывала, что у них там происходило. Чернуха, они там знатно натерпелись, так что да, ты Такаши хорошо знаешь, он справится или с ним надо поговорить?» «Справится, я думаю, просто он еще чувствует себя бесполезным. Ну знаешь, он всегда был впереди, а теперь ты как бы занял его место». «Ага», — не стал я спорить или оправдываться. «А что тут скажешь, так и есть, занял. Интересно, конечно, как бы он решал все эти вопросы и решал бы вообще, но какая теперь разница? А еще он ревнует Рейк Хисаши и теперь к тебе». «Ко мне? Ну они же друзья детства, все такое». Сэя пожала плечами, слегка приподняла одну косичку, покосившись на меня. «Вы же тоже?» «Да, но я как бы не слишком близкий друг». Снова она пожала плечами. «Хисаши же ее как девушку увел, а ты как друг получается. А насчет Хисаши, думаешь, та же история? Возможно, он спокойный, просто переживает за свою мать, я думаю. Ну и напоследок самое сложное. Да, Рика и Шизука», — говорю я, вздыхая. «Шизука, она сильно за вас переживала, а еще с тобой не было Алины и Сойки, она подумала, что они погибли». «Не совсем, они отвлекли зомби на себя, а потом я их просто отозвал». «О, Сэ», — откинув волосы назад, посмотрела на меня. «То есть ты ими не пожертвовал? Стоп, может, это и есть основная причина, почему ты так все восприняла?» «Я нет», — сказала она, поспешно отворачиваясь и снова прячась за хвостиками. «А вот они, может быть, идиотизм какой-то», — вздыхаю я. «Мне еще и за должность психолога приплачивать должны». Мы еще сидели в тишине. На заднем фоне ребята возились, готовясь к ночлегу. Я думал о том, как поговорить с Шизукой и Рикой, как Сэя робко коснулась моей руки. «Я рада, что ты жив, и Саика тоже, просто у вас все так быстро получилось, а я даже не успела понять». «Понять?» — переспросил я. «Да неважно, со мной все будет хорошо, спасибо, что заботишься о нас», — поспешно сказала она, отдернув руку и спрыгивая с капота. Повернувшись, она изобразила поклон и быстрым шагом убежала за корму машины. Там девушки организовали раздевалку, и парням ход был закрыт. Пока я собирался с мыслями, подошли Шизука и Рика. Ларчик, и в самом деле, в их отношении просто открывался. И если Шизука сразу после разговора со мной как-то повеселела и печаль уже не читалась в ее глазах так явно, то Рика почему-то осталась подозрительной и недоверчивой. Но все-таки немного накаленность атмосферы спала. Парни, надеюсь, к утру соберутся с силами. А если нет, то и буду думать. Единственное, в мозгу у меня свербела мысль. Понять. Я еще ничего не понял, а ты уже чего-то поняла. Глава 24. Карты на стол. День. 9. Укладывались спать долго. Темнеет рано, а организмы молодые, нерастраченная энергия бурлит. Поэтому тратили ее на разговоры, подготовку к завтрашнему дню. Что он нам сулит, никто не знал. Разобрали и почистили скотой пулемет. Уделались в смазке и пороховой гаре. Рика помогала, но больше советами, тыкая пальчиком издали. Долго отмывались в холодной речной воде, стоя по колено в ней. Я, спокойно содрав штаны, кота к моему удивлению краснел и стеснялся, пытался прятаться за моей тушкой. Но я повыше и залез поглубже, поэтому он мучился под взглядами девчонок, страдал морально. Пришлось подбодрить его разговором на тему пушек. Благо на подкорке у него информации не меньше, чем в энциклопедии. Я начал потихоньку ощущать измотанность как за этот день, так и за все предыдущие. Ложимся мы, можно сказать, рано, но светает в районе 5-6 часов утра, а я засыпаю обычно после полуночи, из-за системы, хотя можно, конечно, начинать формировать колоду после побудки, но случись что ночью и, нет, я так вовсе не усну. Такаши на меня постоянно косится недовольно, корчит сложное лицо. Ему явно есть, что высказать, но мне на конфронтацию идти неохота. И не потому, что боюсь урона авторитету, нет. Просто рано пока еще. Он явно не созрел, то есть высказать он мне хочет, но без толчка извне не решается. Вот и пусть уже решение примет хотя бы в этом направлении. Смелость-то у него есть. Распределив смены дежурств, уселся на капоте по-турецки. Что называется, если кто-то хочет поговорить, то пожалуйста. Поговорить хотела Рика, судя по бросаемым взглядам, но у нее явно проблема с доверием. Уж не знаю, чем я его, в ее глазах, подорвал. Сегодня мне дежурить выпало с Сей, собственно, я специально на этом настоял. Причина простая, комфортно мне с ней. К тому же можно будет обсудить насчет формирования колоды и новых карт. Да я все-таки решил вскрыть редкие и специальные паки. Если повезет, то там окажется что-то действительно сильное. Впрочем, иллюзий я не питал. Подарки от системы слишком разноплановые, отвертку и бесконечные кирпичи я ей не скоро забуду. Наша смена была второй. Первыми отдежурили, стоявшие вчера последними, Такаши и кота. Такаши сидел угрюмо на крыше один. Кота спустился ко мне на капот, я рассказал ему о новой игрушке, арбалете Шип, красочно поведав, что происходило с зомби. После рассказал, как спасались с Саикой. Такаши, неожиданно заинтересовавшись, подсел послушать. Заодно они мне рассказали, какие слухи про нее ходили в школе. Саика у обоих вызывала восхищение и уважение. В школе у нее была безупречная репутация, отличница, спортсменка, ком, а нет, это из другой истории. Как оказалось, за глаза, ее называли холодной королевой, а вот лицом к лицу рисковали немногие. Она отшивала всех, и мальчиков-красавчиков, и спортсменов, и отличников, и главаря банды хулиганов, и, говорят, отшила даже ухаживание учителя литературы, а он, по их словам, был тот еще сердцеед. Я мотал на ус, будет чем ее подразнить, учитель литературы даже, это очень интересно. Такаши потихоньку отпускала. Собравшись с духом, он сказал, сжав кулаки: «Ты считаешь, что поступил правильно, поехав в полицейский участок? Ты думаешь иначе?» — ответил я вопросом. «Каха, да, думаю иначе». Он поднял взгляд на меня полный боли, вздохнул. «Я рад за Рей, правда, но что если мы упустили время и мою маму уже не спасти? Такаши, кто я по-твоему? Всесильный мудрец? Я принимаю решение на тех основаниях, которые у меня есть, и исходя из тех возможностей, которые у меня есть. Пойми». «Ха-ха-ах», — выдохнул он, кивая. «Прости, но это тяжело, я чувствую себя абсолютно бесполезным». «Это не так», — пожал я плечами. «Говоря откровенно, Саика сильнее нас всех в ближнем бою, а Рика и кота разнесут кого угодно с дистанции. Это они монстры, по сравнению с нами, обычными людьми». «Вот спасибо», — заулыбался кота. «А ты сам, хочешь сказать, не монстр?» — хмыкнул Такаши. «Без системы, на твоем уровне по силе примерно», — пожал я плечами, подумав. «И на пару пунктов проигрываю во внешности, мальчик-красавчик». «Вот как», — пробормотал он, вдруг заметно успокоившись. «Да ладно, низкая самооценка, вот и сказываются минусы моего появления здесь. Я не даю ему развиваться, второй раз уже замечаю. Но, что мне делать, отказаться я просто не могу, да и не хочу. У него мог быть шанс с Саикой, но она нравится мне, и сильно, и все больше. Да и если я правильно понимаю концепцию последователей, она станет еще сильнее. А это уже все, я уже один раз рискнул с ней, но раз решение было принято и одобрено ей уже, то уж постараюсь не упустить и не оплошать». Аналогично ему не повезло с Рей. Конечно, был вариант забить на Хисаши и попытаться ее отбить, но, как я и говорил, это не мой путь. Уровень френд-зоны меня с ней устроит, хотя она, конечно, красива, как, впрочем, и все остальные девчата. Так опять у меня мысли к девкам уползают, но тут ничего не поделать. Гормон бурлит, тело очень хочет, но в теле главный я, а значит оно получит это только тогда, когда это будет нужно и правильно. Уж чего-чего, а перегореть в этом направлении мне не грозит, скорее наоборот. Дежурство с Сэй началось, странно как-то. Она пытается держаться от меня подальше. Стоило мне попытаться подсесть к ней, чтобы поговорить, как она тут же вскакивала и пересаживалась на другое место. Прошли вокруг машины уже один раз, ночь теплая, и хотя от реки веет свежестью, но скорее наоборот приятно. Собрались уже на второй круг, мысленно ругаясь как на самого себя, так и на свою нерешительность, а завязать разговор мне трудно именно потому, что она демонстративно меня избегает. Для многих открытие, но застенчивые люди вовсе даже могут говорить и общаться с девушками. Проблема не в общении, а в инициации этого самого общения. Трудно начать, и хотя в этой новой жизни я не испытываю тех же трудностей, что раньше. Все же некоторая уверенность в себе с годами, как прошлой жизни, так и из-за произошедших обстоятельств, у меня появилась. Но навязываться я как не любил тогда, так и не полюбил сейчас. Что же тут поделать, все недостатки внутри нас, и даже смерть не избавление. Решив прекратить эту дурацкую беготню, я устроился на капоте, наконец начав просматривать сообщения от системы как насчет наград, так и продумывать план на завтра. Все же таки поговорить я с нею все равно поговорю, но для начала неплохо все обмозговать самостоятельно. Итак, я закончил акционное задание седьмого дня, активировал получение награды. Ею оказалось полная неуязвимость к заражению зомби через укус. Это круто. Но уже через мгновение мозг справился с эйфорией. Если через укус нет, то через другие факторы очень даже да. То есть сожрать они меня все еще в силах, это раз. И два, кровь, другие жидкости, не знаю, укол концентратом с препаратом, способный превратить человека в зомби. Кстати, система упомянула, что это заражение, но не назвала чем именно, вирусом ли, грибком, мозговым червем или чем-то еще. И на мой запрос никак не прореагировала, а это значит, информация от меня почему-то скрыта. Но даже так, неуязвимость пусть и к только заражению через укус, это, круто. Второе, что я получил, это куча выполненных еженедельных заданий. Общий итог с них такой: ни одного нового вида зомби я не обнаружил, потому как и не искал. Далее я получил по одному обычному паку снаряжения и вооружения, 11 обычных, у меня был один, так что теперь их 12 и 2 необычных синих пака. Помимо них у меня еще есть один редкий и один специальный. И да, еще 60 мусорных. Задания тоже прогрессировали. 1. Уничтожьте 500 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда. 3 необычных пака. Прогресс. 254 зомби. 2. Уничтожьте 25 зомби-ползунов. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда. 1 обычный пак. 1 обычный пак снаряжения. Прогресс. 19 зомби-ползунов. 3. Уничтожьте 100 зомби-бегунов. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда. 1 необычный пак. 1 обычный оружейный пак. Прогресс. 66 зомби-бегунов. 4. Уничтожьте 25 зомби-крикунов. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда. 1 обычный пак. 1 обычный пак снаряжения. Прогресс. 14 зомби-крикунов. Казалось бы, зомби я уничтожил немало, и половина из них это уже эволюционировавшие особи, и бегуны среди них занимают почетное первое место, а это значит, среди всех мутантов они большинство. Не очень радует, а вот крикунов под удар попало маловато. Извести бы этих тварей вовсе, но мечты. И раз ситуация требует немедленных решений, я решил вскрыть все паки, кроме мусорных и обычных, и решил позвать Сэю, пусть привыкает быть рядом и помогать думать. «Сэ, я сейчас буду открывать новые карты, посиди рядом», — позвал я ее, старясь звучать невинно. «Конечно, у меня нет никаких скрытых мотивов, ага, ладно», — пробурчала она, подходя осторожно, даже настороженно. Я комментировал свои действия, открывая паки, чтобы ей было понятно, что именно дает мне система. В паке снаряжения выпала белая карта, колба с серной кислотой. Интересно, в какой комплект снаряжения она входит? 2 кристаллита, на распылении. В оружейном, мусорная карта, боевой нож Бауи, еще один кристаллит. И как часто тебе подобная ерунда попадается? Перебивая меня, уточнила она. Хотел бы я сказать, что редко, вздохнул я. Но такова природа подобных игр, карт-батлеров и прочих лутпаков. Я не поняла, каких игр, хмыкнув, переспросила она. МММ, в Японии, насколько я знаю, они были очень популярны, гача-игры. Ты разве не слышала? Гача, это где вращается колесо и тебе выпадает какой-нибудь приз, это же что-то из детских аттракционов и телешоу. Видимо, это разница в 10 слишком лет между мирами, пробормотал я, невольно улыбнувшись. Хотя, наверное, ты не особо увлекалась играми, так, как-то не до того было, проворчала она, так в чем смысл? А, да, смысл в выманивании денег, это аналог рулетки в казино, там ты ставишь деньги и проигрываешь, а в играх получаешь всякую мишуру, начиная от украшения персонажей и заканчивая, да собственно чего душа пожелает, лишь бы платили. Понятно, и что ставишь ты, рассказал ей о заданиях, умолчав до времени, о задании по соблазнению, учитывая ее тонкую душевную организацию, взорвется она, когда узнает сильно, как бы меня взрывом не убило нафиг, то есть по сути, ставкой выступает твоя жизнь, подвела она итог, и если ты ради шанса большого куша рискнешь на авантюру, то потеряешь все, зришь в корень, кивнул я, далее я вскрыл два необычных пака, тут мне почти повезло, бесполезными я эти карты не назвал бы, хотя и полезность их сомнительная, из первого выпал монстр, необычный, каменный червь, не подчиняется приказам, после активации начинает прокладывать туннель в горе, земле и т.д., двигается в противоположном направлении от пользователя системы, практически нечувствителен к боли, агрессивен, пока в резерв, в колоде как и пауку ему места нет, как и работы для него тоже нет и не знаю даже будет ли, второй картой из необычного пака стала, необычная карта, преобразователь, преобразует пользователя на 6 часов, в воина леса, диверсант, коллекционная. Перевоплощает меня в полуэльфа, вооружение, два кинжала, длинный нож, лук, колчан с 24 стрелами, снаряжение кожаные сапоги, штаны, льняная рубаха, шерстяной поддоспешник, кольчуга, кожаный шлем, алхимическая бомба, взрыв распыляет усыпляющую пыльцу, дальше можно или вязать пленных или кинжалами их по горлу, хм, в коллекции 30 карт, немало, но в мире, где есть огнестрельное оружие, с луком как-то не очень, и сомневаюсь, что пыльца подействует на зомби, в резерв, подожди, остановила меня Сэя, ты когда рассказывал про карту разведчика сказал, что она редкая, а это необычная, так, да, все верно, кивнул я, тебе не кажется, что тут что-то не так, что именно, удивился я, как ты и сказал, этот воин леса необычная, но он в несколько раз получается слабее редкой карты, это так и должно работать, удивила она меня своим анализом. Подожди, спрошу систему. Система, есть ли какие-то скрытые особенности в карте Воин Леса? Раса полуэльф имеет предрасположенность к магии, эффективность заклинаний, находящихся в разделе умений пользователя, а не карт, увеличивает этот эффект. В данном мире эта особенность роли не играет ввиду отсутствия источников магии. Я пересказался и ответ системы. Вот что значит свежий взгляд. Не зря говорят «одна голова хорошо», а две лучше. У тебя пока нет заклинаний в разделе умений, и маны в нашем мире тоже нет, да пока ей место в резерве, заявила она, накручивая хвостик. Ага, но если бы ты не обратила мое внимание на это, я бы далеко не сразу узнал, что у меня есть возможность получить заклинание в навыки, похвалил я ее. Навыки, значит, у меня есть и такой параметр. Вот только система не удосужилась предоставить мне эту информацию. Задал еще один вопрос системе. Система, как получить навыки? Получить карту навыка в случайном паке и поднимая уровень системы. Получить в награду за выполнение заданий. Недоступно на данном уровне мира. Предсказуемый ответ, который породил новый вопрос. Система, что такое уровень мира? Недостаточный уровень пользователя. Информация станет доступна после завершения задания. Чего и следовало ожидать, тут дам, тут не дам, ладно, сегодня у меня несколько иная цель, остались самые дорогие паки, пришло время редкого, итак карта, необычная, вызов дыхания дракона, огненный коридор, временно материализует огнедышащего дракона, которого можно сбить до выполнения им атаки, дракон проходит на высоте в зависимости от рельефа, не ниже 10 метров от поверхности, поливая область впереди и под собой огнем, на расстоянии 30 метров, шириной до 8 метров, после чего приземляется в конце огненного коридора и выдыхает струю пламени вокруг себя длиной до 12 метров, после чего исчезает. В случае уничтожения дракона до создания драконом огненного коридора, карта позволяет пользователю вернуть одну карту в руку из отбоя, после чего сама отправляется в отбой. Вместо применения можно сбросить карту в отбой и вернуть одну любую карту из отбоя. А вот и карта с манипуляциями колодой. Самому мочить своего дракона было бы странно, но если бы он давал тот же эффект после приземления, то пристрелить его было бы не такая уж и плохая идея. Но по сути у меня есть летающий огнемет. Забавно, может у меня предрасположенность к огню? Может, да она точно есть. Но дракон, серьезно? Пробормотала Сэя. Да ладно, представь, какого будет людям, которые вообще не в курсе, что происходит, улыбнулся я. Да, но дракон, Сэя, качая головой, схватилась за хвостики. Я даже не знаю, чем ты еще удивишь. Последний пак остался, сейчас посмотрим, со смешком согласился я. Последний специальный пак, красный. Красная карта, двойного типа, призыв монстра либо преобразование в монстра. Боевой автономный киборг-убийца модель Т-600. Полуавтономная боевая единица, вооруженная шестиствольным пулеметом М134 минигун с 1500 патронами калибра 7,62. Скорострельность снижена до 3000 выстрелов в минуту. И гранатомет калибра 40 мм с пневматической подачей боеприпасов. Боезапас 45 выстрелов. Для призыва на 2 часа требуется оплата в 50 кристаллита. Возможно, частичная оплата со снижением времени призыва. Преобразование пользователя в подобную модель. Снимаются ограничители на автономность. Компьютерный блок по сути занимает сознание пользователя системы. Время преобразования 1 час. Требуется оплата в 100 кристаллита. Коллекционная. В коллекции 36 карт. Да я по сути стану терминатором. Вот кота обрадуется, не сдержавшись засмеялся я. А у тебя много кристаллита? Охладило мое веселье Сэя. Раз на 10 хватит, поостыл я. Хотя учитывая, что я собираюсь крафтить карты, то, да, но прямо сейчас он определенно пригодится. Итак, пришло время сформировать новую колоду. Так как день сегодня ответственный, я пересказал Сэе о своей задумке насчет разведки при помощи арт-удара. Соответственно, в колоду попал арт-удар, разведчик морпех, Т-600 на один раз выгулить его или прогуляться самому. Посмотрим, что день грядущий нам готовит. И наконец Алина и Сойка. Все остальные карты пока в резерве. Да, раз ситуация такая, я решил ресурсную карту и карту развития магии добавить в колоду во время отдыха. Рисковать сейчас не стоит. Ставки в самом деле серьезные. Мне еще нужно будет вывести из города. Повернувшись к Сэе, я виновато спросил, а сколько людей мы спасли из полицейского участка? 117, ответила она, покосившись на меня. Я думала, ты уже знаешь. Да все вылетало из головы спросить, повинился я. Я тут подумала, а смысл тебе вообще иметь больше 5 карт в колоде? Но Алина и Сойка после того, как я их призову, уже не будут занимать место в руке, и еще 2 освободиться, да и вариативность. Но ведь проще всего просто иметь 5 нужных карт и не зависеть от случайности. Нет, да, ты права, но есть правда и минус, вздохнул я, читая предупреждение от системы. Я не могу держать в резерве одновременно больше 10 карт, если в колоде 5 карт и менее. И судя по твоему тону, ты узнал об этом только сейчас, насмешливо фыркнула она. Точно, и если бы не ты, то и не узнал бы. Спасибо, Сэя. Само собой, я ведь гений. Расправив плечи, гордо заявила она, наклонившись к ее ушку и сдвинув щекой хвостик, шепнул. Да мой милый гений, хищник. Мгновенно оказавшись на земле, заявила она, наставив на меня пальчик, телепортация прям, дурак. И снова убежала, спрятавшись, на другой стороне машины. Да, гоняться за 2 девушками сразу, уметь надо. А я еще в разряде подмастерья. Но как здорово-то, хотя я и не успел ей сказать, что оказывается и карт в колоде у меня может быть любое количество, но данному уровню системы доступно только 25, можно повысить до 30, но как, узнавай сам, и в резерве не более 65 карт при полной колоде. А ведь все эта система мне не сообщила никаким боком. Может, пока я сплю, она устанавливает обновления и патчи. Утро выдалось почему-то пасмурным. Ветер за ночь нагнал облаков, даже серых тучек, но в разрывах виднеется небо. Может, пронесет и не будет дождя. При всех его преимуществах, все же придется тесниться в машине, если он пойдет. Рассказал всем о своих новых ночных открытиях, во всех смыслах и картой системы. Сэя почему-то помалкивала, а когда я на нее смотрел, так и вовсе отводила взгляд. Опять 25. Ладно, план на день такой, доставая карту, сказал я, сразу после завтрака. Выдвигаемся в район младшей школы. Судя по карте, там будет как раз примерно 6 км до жилого района, где проживал Хисаши. Хочешь попробовать посмотреть на все сверху? Все же включилась в обсуждение Сэя. Ага, заодно нанесем на карту пробки. Постоянно в них тыкаться и ездить по памяти все же таки опасно. Другое волнует, смогу ли говорить, находясь, так сказать, в режиме наведения. А по памяти зарисовать не сможешь, уточняет Сэя. Я же не гений, пожимаю я плечами, вызвав смешки у остальных. Сэя сверкнула глазами, схватив себя за хвостик, накрутила на запястье, недовольно скривив губы, но промолчала, не стала язвить. Заодно рассказал о киборге-убийце. Кота пришел в восторг, да и все были впечатлены, кроме Шизуки. Как оказалось, она не любила такие фильмы и «Терминатора» даже не смотрела. Кота мгновенно принялся пересказывать ей сюжет. Рэй принялась помогать, нещадно перевирая и добавляя от себятины. По ее дополнениям в рассказе, «Терминатор» прибыл в прошлое, чтобы убить Сару Коннор, но влюбился, заделал ей ребенка и спрыгнул в чан с кипящей лавой, пообещав еще вернуться. Не дай бог снимут ремейк, ведь в нем все так и будет. Хотя в этом мире случился апокалипсис, и это его спасло от такого бедствия. Пока ехали, я посмотрел на свои карты. Среди них есть полезные, даже сильные, но мне полагается хотя бы один рояль, способный вытащить меня из любой ситуации, но он мне так и не выпал. Мысленный взор обратился к скрытым заданиям. Возможно, он скрывается здесь, но что-то мне подсказывает, придется использовать мозги. Рояли мне не обломится. Итак, карты на руке. Арт-удар, разведчик, киборг Т-600, Алина и Сойка. Карты в резерве. Минное поле, магическая ракета, огненная стрела, ресурсная, улучшение магии, воин леса, диверсант, паук-монстр, каменный червь и, наконец, дыхание дракона. Еще есть возможность для добавления одной карты в резерв. Так что пока я в самом деле могу себе позволить держать минимум карт в колоде. Хотя киборг жрет кристаллит, а мне это не нравится. С другой стороны, его можно вызывать более дешевым способом, без перевоплощения, но чувствую, его эффективность напрямую связана со способом применения. Несмотря на пасмурную погоду и настроение, что она задает, Такаши и Хисаши преисполнены надежд. Я, честно признаться, их вовсе не питаю. Очень вряд ли простая учительница младших классов будет крошить черепа своим зараженным ученикам и коллегам. Не такие это, как правило, женщины и мужчины. С домохозяйкой все сложнее. Если вот у Рэй, мать спортсменка и ловко владеет копьем и до замужества в полиции поработать успела, то да, такая домохозяйка и в горящую избу войдет, и зомби туда закинет. А вот остальные, скорее присоединятся к армии мертвяков. Да так вокруг и происходит. Мы остановились почти в километре от школы. Рядом проходил железнодорожный мост с туннелем под ним. Мы пересекли развязку дорог, и хотя вокруг было немало разбитых и брошенных машин, так как место было открытым, зомби здесь было неинтересно. Марикова завела машину по тротуару на холмик рядом с насыпью. На нем стояла опора высоковольтной линии электропередач, под ней мы и разместились. И видно еще больше и дальше, и место чистое, трава подстрижена и едва по щиколотку. Активировав карту арт-удара, я осмотрел местность по кругу, довел взгляд до школы и вернул обратно. Прием работает. Дороговато, но все-таки использовать ударную карту как разведывательную неправильно. Жаба душит, проще говоря. Попробовал разговаривать из этого режима, и как ни странно получилось. Слышал я их прекрасно, а вот прикосновений не чувствовал. Рэй немедленно что-то сделала, и если бы не строгий окрик Сэй, не время баловаться. Не исключено, что у меня таки появились бы усики, пусть и нарисованные, а может и не только. Сэя взялась за нанесение на карту мест скопления мертвецов, пробок, баррикад и некоторых заинтересовавших меня районов. Так как я сам в городе не ориентируюсь, то пришлось мне считать себя пупом земли, что и позволило мне как-то находить привязки к местности, считая дома и перекрестки от собственного месторасположения. Сэя же, задавая уточняющие вопросы, корректировала меня, не давая плодить ошибки. Получилось хорошо. Хотя, конечно, даже за час подробно все осмотреть не удалось. Еще подкачал угол, развернуться и заглянуть, что там с другой стороны здания, я не мог. Общий вывод по итогам разведки. Около школы есть скопление зомби, больше нескольких сотен. Все концентрируются около восточного крыла. Жилой район, зомби перемещаются небольшими группами по несколько десятков максимум. Равномерно распределены, концентрации в определенном месте нет. Еще два скопления зомби. Первое, вокруг офисного здания, высотки в 30 этажей, и второе, еще одного супермаркета, хотя судя по размеру он тянул даже на торговый центр в несколько этажей, с ресторанами и караоке, похожий на тот, в котором я закупил или прибарахлился в день прибытия. Супермаркет, по расстоянию был ближе всего к школе, вокруг него были хорошо собранные баррикады, и судя по скоплению зомби вокруг, проникнуть внутрь здания они не смогли. Решили начать со школы, потом проверка супермаркета, если не выгорит. Мать Такаши, пережив вспышку, в теории могла добраться до условно безопасного здания. Выбрал цель во дворе школы, так чтобы не накрыть ненароком здание, в котором могли прятаться выжившие. По супермаркету работать не стал, очень уж много остекления, облегчать зомби жизни я не хочу. Закончил использование карты, возвращая обычное зрение. По словам Такаши, в восточном крыле находится школьный кафетерий, столовка и актовый зал, в котором нет окон. И если выжившие смогли забаррикадироваться там, то у них была вода, еда и помещение, в которое зомби, в большинстве из обращенных мелких, прорваться было бы трудно. Пока снаряды уносились к цели, мы грузились в машину. День обещал быть тяжелым и напряженным. Для Такаши и Хисаши он освещен надеждой, но результат может принести печаль. Глава 25. Снова в школу. Преодолеть 1 километр – это много или мало, смотря на какой местности. Город после зомби-апокалипсиса неоднороден. Есть целые районы, на которые зомби не обращают никакого внимания. В то же время, некоторые районы забиты ими. Те немногие выжившие-одиночки, что выжили благодаря тактике хитканов, запереться у себя в квартире и не отсвечивать, теперь начинают погибать. Не сбившиеся в группы люди обречены. Простая истина, при бедствии можно выжить только коллективными действиями. К сожалению, даже если до них эта истина доходит, то уже слишком поздно. Рядом с начальной школой, большой жилой комплекс, как с частными домами в японском стиле, так и несколько довольно больших корпусов многоэтажек. В некоторых окнах видны плакаты с просьбой о помощи. Другие встречают день, черной выгоревшей пустотой, как выбитый глаз или зуб. Огонь для многих людей становился последним средством и самым ярким, чтобы попытаться сделать хоть что-то. Начальная школа не горела, но рядом по ее территории пришелся мой артиллерийский удар. Система сообщила только о 12 уничтоженных, маловато, но все дело в том, что он бил немного с недолетом, чтобы не повредить восточное крыло здания. Но зомби, посеченных осколками и кустарнику с деревьями, этого хватило с лихвой. Черные воронки на зеленом газоне, грязные выбоины в дорожках, все это выглядело довольно разрушительным, но все же недостаточно разрушительным. Перед школой нас встретили сотни зомби. Сверху трудно понять, из кого они, из малышни или из взрослых, разобраться можно было только вблизи. Шизука тихо заплакала, простонала, когда увидела сотни маленьких монстров, наполнявших школьный двор. Одно дело понимать, другое – увидеть собственными глазами. Даже Саика помрачнела. Приготовили оружие, я активировал карту разведчика. Зомби не обратили на нас особого внимания. Они были заняты тем, что пожирали своих уничтоженных собратьев. Пришлось взять слово. Честно, я не рад, что мы здесь и видим то, что видим. Но нужно смотреть правде в глаза. Это уже не дети. Были ими, но больше нет. Поэтому отбросьте терзания на потом, главное, живые, а мертвых будем скорбеть после. Эта речь получше, тихо пробормотала Сэя. Какой план? Нам нужно проникнуть внутрь и убедиться, есть там кто или нет. Поэтому воспользуемся обходом через внутренние коридоры, пояснил я. Чего? Не понял Такаши. Зомби сосредоточены у восточного крыла, он хочет войти через западное и попробовать пройти внутри здания, разъяснила ему Сэя. Все должность штатного объяснятеля закреплена, лучшей кандидатуры у меня просто нет. Уверен, это опять риск. Если что, превращусь в киборга и пройду толпу насквозь. И еще одно, предупреждаю, это несправедливо и все такое, но я теперь неуязвим к их укусу. Что, и ты молчал? Сэя, возмущенно привстав со своего места, придвинула свое лицо ко мне, ах как осмелела, а с утра в глаза смотреть стеснялась. Просто кто-то слишком много бегает по ночам, тихо ответил я, так чтобы услышала только она. Девушка, закусив губу, вернулась на свое место. Она смогла, видимо, усилием воли сохранить невозмутимое выражение на лице, но ее шея, щеки и ушки все равно предали хозяйку. Сдержав улыбку, я продолжил. Это была награда за 7-й день акционного задания. Сомневаюсь в дальнейшей щедрости от системы. К тому же я защищен именно от укусов, но не от других возможных факторов заражения. «Ты хочешь идти один?» – догадалась Саика, по моему виду. В этот раз, да, я ожидал от нее оспаривания решения, но она, казалось, приняла мой ответ и только кивнула. «Но мы даже не сможем тебе помочь», — возмутился Такаши. «Хаем, если там есть выжившие, я просто проделаю проход в глухой части стены и выйду там», — говорю я, улыбнувшись. «У меня почти кило пластита». Я кивнул на длинную часть глухой стены, которая стояла прямо напротив школьного стадиона. На нем были трибуны только с одной стороны, с другой он был прикрыт невысоким заборчиком, и двухтонный хамви мог спокойно этот заборчик преодолеть. Сама школа в виде буквы «П» с очень широкой полочкой. Три этажа, хорошо остекленная. Широкие и высокие окна второго и третьих этажей выходят во внутренний двор. С внутренней ее стороны, в северной, можно сказать, части, отгороженной от любопытных взглядов, бассейн. С восточной части уже упомянутая спортплощадка. В западной зеленые насаждения и что-то вроде парка. Симпатичная была школа. Вы будете ехать вдоль здания, рекой кота со снайперскими винтовками, будут видеть меня в коридорах, на втором этаже, если что-то пойдет не так, просто выпрыгну в окно и побегу вам навстречу, они прикроют. Зачем такой риск? Спросил Такаши. Может, лучше будет выманить их крикуном, как в прошлый раз? Все равно придется идти в здание, пожал я плечами, да и не вывести их через другое здание, а вот через пролом, ХМ, или как вариант, точку входа, да. А Алина и Сойка? Задала вопрос Рика. У них нет неуязвимости, а отвлечь внимание я могу и при помощи светошумовой гранаты. Но если потребуется дополнительное охранение, вызову, не сомневайся. Может, приготовим тогда автобус? Предложил деловито Такаши. На школьной парковке есть парочка. Давайте глянем, что там есть. Согласился я. К тому же с крыши автобуса можно будет попробовать попасть сразу на второй этаж. Подкатив к школьной парковке, осмотрели автобусы. Они мало чем отличались от того, на котором мы сбежали в первый день. Разве что цвета у них были поярче, канареечно-желтые. Причина, по которой решил пойти один, была проста. У меня достаточно сил, чтобы справиться самостоятельно и не рисковать ими. Вчерашний день показал, как и силу моей группы, так и опасность для нее. Для любого успеха требовалось готовиться и выкладываться на полную. Но время уходило стремительно. Если в школе есть блокированные люди, то каждый день – это риск. В конце концов, отчаявшись дождаться спасения, они могут сами попытаться прорваться. И скорее всего это закончится печально. А зачистить такую большую территорию – это не только время, но и риск в первую очередь для всей остальной группы. Да и ничто не помешает зомби с жилого района и из-под гипермаркета перебраться сюда. Трапецию с цепки мы привезли с собой, поэтому никаких проблем, чтобы прицепить еще один автобус, не возникло. Зомби, находившиеся недалеко от парковки, пошли было на нашу возню, но пока они сократили дистанцию для броска, мы уже вновь тронулись с места. Значит так, я подам сигнал, есть там люди или нет, не давайте окружить машину, ни в коем случае не привлекайте к себе избыточного внимания, давал я последние инструкции перед тем, как отправиться на крышу автобуса. Ее высота была как раз такой, чтобы стоя в полный рост можно было дотянуться руками до подоконника второго этажа, что меня в полной мере устраивало. Закинув винтовку за спину, я приготовил пистолет. Объехать здание труда не составило, конечно, наш прицеп затруднял маневрирование, но Шизука справилась на отлично. Сдавая задним ходом, она притерла корму автобуса к стене. Рика, Кота и Такаши выбрались на крышу, прикрывая машину от возбудившихся зомби. Странно, но крикуны голос не подавали. Я, подпрыгнув, бросил в окно рюкзак. Поверх стекол лег матрас из инвентаря. Порезаться и носиться по зданию кровоточа, как подсвинок недобиток, я не собирался. Взобрался внутрь, с разбега, простучав ногами по гулкой крыше автобуса. Классная комната оказалась пустой. Парты стоят аккуратными рядочками. Рядом с ними сумки и рюкзаки с учебными принадлежностями. Если не обратить внимание на скопившуюся на плоских поверхностях недельную пыль, кажется, что ученики только покинули комнату. В помещении довольно темно, пасмурно на улице, да сторона противоположная солнечной. Активировал лазерный прицел. В стоящей в воздухе пыли видна тонкая красная полоска. Саму же точку видно метров с 10. И то только потому, что знаю, куда смотреть. Вернувшись к окну, махнул рукой, чтобы отъезжали. Пройдя мимо классной доски к двери, я приложил к ней ухо, прислушиваясь, есть ли кто в коридоре. Тактические наушники работали в обе стороны, подавляя слабые звуки и усиливая тихие. Тишина в эфире. ухватившись за ручку, сдвинул дверь в сторону. Ролики зашуршали по направляющим. Если поблизости кто-то есть, это привлечет внимание, так же как и шум разбитого стекла и моего карабканья внутрь. Коридор до самого поворота пуст. Классы располагались только по одной стороне здания. С противоположной длинная вереница окон в полный рост, обращенные во внутренний двор школы. Я, выглянув, увидел отъехавший от зомби Хамви. Бегуны пытались его преследовать, но стоило им приблизиться слишком близко, следовал точный выстрел из винтовки. Встав рядом с окном, я помахал рукой, надеясь, что они меня увидят. Пухлая фигурка на крыше машины помахала в ответ. Ну вот и здорово. Я, стараясь не сильно шуметь, быстрым шагом дошел до поворота, к угловой лестнице. Выглянул за угол. Метрах в 10 прямо перед лестничной площадкой 3 маленьких тела, ровесники нашей Алиски. Двое сидели вдоль стены, третий свернулся калачиком напротив них, прямо под окном у противоположной. Если бы не судорожные подергивания, случающиеся время от времени, понять, что они не мертвые, было бы трудно. Повел прицелом по бывшим некогда детским головам. Как ни крути, мерзкое чувство. Правильное решение было идти самому. Не знаю, как бы все это повлияло на ребят, уверен, почти на 100%, девушкам тут точно не место. Пистолет хлопнул, отправляя первую пулю в цель. Выстрел в помещении все равно получился громким и звонким, но без глушителя было бы еще хуже. Тяжелая пуля разнесла маленькую голову, красная точка переползла на вторую. Хлопок и еще одно кровавое пятно на стене. Третий зомби, лежащий под окном, зашевелился, зарычал по-звериному и бросился ко мне, используя руки как опоры. Он двигался неожиданно быстро, за секунду преодолев около 3 метров. Я промахнулся третьей пулей, всадив ее прямо перед носом твари, не обратившей на это ни малейшего внимания. И когда он уже был в паре метров, успокоил задрожавшие от адреналина руки и вышиб ему мозги. Маленький монстр меня немного напугал. Система сообщила, что я обнаружил зомби-звереныша, новый подвид. Внизу на первом этаже послышались завывания. Зомби услышали выстрелы и теперь пытались понять, откуда они пришли и как туда попасть. Стараясь не тратить времени, я побежал. Красться теперь нет особого смысла. Если они и впадают в аналог спячки, теперь уже проснулись. Я добежал до второго поворота. Кафетерий и актовый зал были на первом этаже. На втором обычные классы, вроде как. Такаши у матери на работе бывал давненько, что здесь и как подзабыл. Остановился на мгновение, прислушиваясь и оглядываясь. Зомби внизу шумели, но в коридоре кроме 3 трупов никого. Быстро приблизившись к окну, помахал рукой, показывая, что собираюсь спускаться вниз. Эх, жаль, в снаряжение не входит радиостанция, как бы она пригодилась. Сразу после выходных надо будет заняться этим вопросом. Связь нужна очень. Осторожно прошел до первой межлестничной площадки и замер, глядя вниз. На первом этаже яблоку было негде упасть, так много там было зомби. Они блокировали коридор полностью от одной стены до другой. После того шума, что я поднял, они заволновались, задергались, но наверх не шли, не сориентировались. Значит, дверь в конце здания блокирована, и люди либо в кафетерии, либо в актовом зале. Если они там еще есть, конечно. Я вернулся на второй этаж. Пройти через коридор сверху невозможно. Пожарный выход с торца здания блокирован зомби снаружи. Каким-то образом, они собираются именно возле выходов, окон и проходов. Есть вариант пробить потолок и спуститься через верх. Но если зомби поднимутся по лестнице, они воспользуются этим же способом и попадут в условно безопасное место. Но если сделать так, то можно будет попытаться вывести людей тем же маршрутом, что использовал я. Это позволит не взрывать стену здания. Все-таки это довольно оптимистично надеяться, что взрыв в замкнутом пространстве останется для меня и людей без последствий. Проник в еще один класс, стараясь сдвигать дверь как можно тише. Зомби внизу издают достаточно шума, чтобы надеяться, что шуршание роликов их не привлечет. Нашел в учительском столе стопку больших, белых листов. Пригодятся все. Надеюсь, они смогут прочесть мои каракули. Руки-то привыкли к обычным буквам, а иероглифы я никогда в жизни не писал, о каллиграфии речи нет. Благо система подсказывает, где какие черточки должны быть. Написал я следующее. План 1. Возвращайтесь к месту моего проникновения в школу. План 2. Двигайтесь к глухой части стены. Искренне надеюсь, что они смогут прочесть и сообразить, что делать. Эх, тупая моя голова. Нужно было спрятать радиостанцию и рации в инвентаре, сейчас бы бед не знал, но кто-то умный сперва, а я вот, как выяснилось, потом вернулся в коридор. К счастью, зомби так и не поднялись. Прилепил плакат к окну на скотч, другой рукой нашел бинокль, видно им меня или нет, помахал рукой, тыкая пальцем в бумагу, снова уставился в бинокль. К счастью, увидели, кота показывает пальцами. Ок, да, может, в самом деле, было бы проще устроить зачистку, хотя нет, не проще. Внутри здания и снаружи около 500 зомби, плюс-минус, сотня. Боеприпасы у меня не бесконечные, и опять же отправлять сюда девчонок, на мой взгляд, будет ошибкой. А еще ведь проверять супермаркет и жилой район придется. Принялся передвигать парты, высвобождая место недалеко от геометрического центра класса. Это заняло от силы пару минут, но нервишки пошаливали. Парты ставил так, чтобы они перекрыли вход внутрь. Дальше все просто, вытащил Симтикс, 400 грамм с детонатором. Встал с винтовкой на стул и быстро расстрелял магазин, оставив глубокие выбоины, может, как-то поможет. Прилепил его к полу, подумав, отодрал и постарался размазать, чтобы получилась эдакая клякса, затекшая внутрь выбоин. Плюнув на все, отщипнул от второго заряда, третий прилепил еще. Понятия не имею, пробьет пол или нет, но раскурочить должно хватить. Была бы дрель или перфоратор, насверлил бы шурфов и запихал внутрь, чтоб наверняка, но ни дрели, ни детонаторов в нужном числе, нет и опыта взрывотехника. Задержка взрыва 6 секунд, хватит, чтобы выскочить из класса. На всякий случай сходил, выглянул в коридор, чисто, подышал, готовясь бежать быстро-быстро, активировал запал, и сорвавшись с места вылетел в коридор из класса, успел пробежать метров 10, как рвануло, небольшие окошки под потолком, между классом и коридором, вылетели, заполняя коридор весело блестящими и хрустящими под ногами стеклянными искорками. Из дверного проема класса вырвался черный клуб дыма вместе с дверью. Как бы пожар не устроить, мелькнула запоздалая мысль. Мгновенно вернулся назад, чтобы оценить результат. В классе стоял дым, пыль, пожар не начался, к счастью. Часть стульев и парт раскидала в стороны, переломала, окна до середины помещения вылетели наружу, классная доску перекосила, удушливо воняло подпаленным пластиком, но повезло по максимуму. Взрыв пробил пол насквозь, образовав дыру диаметром полметра. Узковато, но пролезу. Снова метнулся в коридор. Зомби после взрыва заволновались отчетливо. Слышны хрипы, стоны, что-то похожее на грызню. Схватив уцелевшую парту, подтянул к дыре. Попробую надвинуть ее на отверстие, предварительно перевернув вверх ногами. Глядишь, зомби и не найдут вход. Заглянул в образовавшуюся дыру. Внизу клубы пыли, дыма, что-то разглядеть трудно. Но главное, под отверстием и в помещении зомби нет, и людей тоже нет. Такаши бы расстроился, если бы я потолком, его мать, пришиб. Снял винтовку со спины, повесив ее за ремень на ступню. Ухватившись за края дыры, свесил ноги вниз. Бронежилет и разгрузка, собравшись гармошкой на груди, уперлись в подбородок. Ругаясь, уцепился было за ножку парты, чтобы подтянуться обратно, но почувствовал, как проваливаюсь все быстрее вниз. Гравитация свое дело знает. Быстро рывком потянул парту на себя, поджимая локти. Высота, к счастью, небольшая, и 3 метров не было. Упал я в класс, переоборудованном под подсобку. Вокруг тяжелые на вид металлические шкафы и полки, коробки с инвентарем. Глянул на потолок. Парта, к сожалению, надвинулась не полностью, остался небольшой, 10 сантиметров, неприкрытый краешек. Подобрал винтовку, приблизившись к двери, осторожно потянул ее, сдвигая, выглянул и с облегчением выдохнул. Коридор до самого поворота чист. Тут, по идее, следующее помещение, по левую от меня руку, класс, из которого я вышел, за ним следом идет большой актовый зал, дальше еще видна одна дверь, но она вроде как пожарный выход. Справа кафетерий, она же столовка, и сразу за нею туалет и еще одна дверь, скорее всего, подсобка. Но люди меня встречать не вышли, или, может, у них нет сил. Все же 9 дней тут сидят. Но странно другое, они заблокировали двери во всем крыле, но как они отсюда зомби выбили? Поразмыслив мгновение, прошел до столовой, дверь распахнута, держа оружие наготове, вошел внутрь. Помещение приобрело вид совсем не аппетитный, имеет следы бывшего побоища. Бурые, давно высохшие пятна и даже целые лужи крови. Разбитая посуда, разбросанные подносы, палочки для еды. На раздаче и вовсе творилось что-то страшное. На стойке видны следы от ударов ножом или топором. Окна закрыты шторами, похожими на жалюзи. Но самое главное, столов и стульев нет. Кто-то вынес их, чтобы подпереть дверь. Нет и продуктов, даже испорченных. Подмели все. Удивляет другое, куда делись трупы. Стараясь не наступать в засохшую кровь, выбрался наружу. Судя по следам, все, что там происходило, случилось неделю тому назад. Подошел к актовому залу. Взявшись за ручку, потянул. Дверь с места не сдвинулась. Хмыкнув, на всякий случай постучал, выбив не музыкальную дробь на двери. Стучал я негромко, но в пустом коридоре звук разнесся далеко, отражаясь от стен. И словно со стороны баррикады, кто-то ждал сигнала, постучали тоже. Да так, что дверь там заходила ходуном. Чудовищный рев, раздавшийся следом, сжал мое сердце лапой страха. Грохот снаружи стал такой, что я даже усомнился в прочности баррикады. Но меньше чем через минуту все затихло. «И что это было?» – спросил я мысленно сам себя. Впрочем, очевидно, ничем хорошим это быть не могло. Приложив ухо к двери, попытался услышать, есть ли кто внутри. Если там такой же монстр, что и в другой части школы, то я не против оставить их в покое. У меня винтовка с оптическим прицелом, мне близкие знакомства как-то не нужны. Ничего не слыхать. Вздохнув, я приложил руки трубочкой к двери и произнес довольно длинную фразу. «Если тут есть живые люди, вам лучше открыть дверь самостоятельно, потому что иначе я вышибу ее, и это будет шумно». Получилось достаточно глухо, чтобы звук не дошел до зомби у баррикады. И как ни странно, это в самом деле сработало. С той стороны послышалась тихая возня. Я отошел на всякий случай от двери, держа оружие наготове. Послышались звуки сдвигаемой мебели. Вскоре в двери появилась маленькая щелочка. В нее было видно испуганное лицо, в больших роговых очках. Мужчина, лет 40, хотя, учитывая обстановку, то может и помоложе. «Вы американец?» — быстро прошептал он, рывком распахивая дверь. «Нет, я, впрочем, неважно, много вас здесь?» — разглядывая его, спросил я. Выглядел он неважно, лицо изможденное, в пигментных пятнах, одет в драный свитер и черные брюки. Его губы кривятся, пытаясь выдавить улыбку, а подбородок дрожит. «Пятеро детей, и еще трое взрослых помимо меня», — торопливо ответил он, прижав обе руки к груди. «Впустите». «Ох, да простите мою невежливость», — залепетал он, возвращаясь внутрь помещения. Я, догадываясь, во что могут прекратиться отчаявшиеся люди, ожидал всякого и самого худшего. Увиденное ошеломило меня. Пятеро детей, три девочки и пара пацанов, всем лет 7-8, сидели на стульях вместе с тремя женщинами. Перед ними стоит пара парт с тетрадками и учебниками. Напротив — белая переносная доска с написанными на ней примерами и задачками. Сдержав подступивший к горлу комок, я окинул помещение взглядом. Раньше, когда освещение работало, здесь горели подвешенные к потолку лампы. Сейчас свет проникал только через маленькие окошки под потолком, поэтому здесь полумрак. Чтобы усилить свет, они использовали зеркала, которые ловили лучи и отражали его на доску и парту. «Находчиво. Передвигаться можете?» — спросил я хрипло, кашлянул, прочищая горло. «У нас практически закончились продукты и вода, поэтому дети сильно ослабли», — сказала темноволосая женщина, сидящая с краю. Она встала и окинула меня взглядом, подслеповато щурясь. «Американец?» «Нет, сейчас». Я, быстро выскочив за дверь, достал из инвентаря пачку с 8 бутылками с минералкой. «Вот, возьмите». Дождавшись, когда они утолят жажду, я повторил вопрос. «Вы сможете двигаться?» «Если только не очень быстро», — неуверенно ответила еще одна учительница. «Спасибо вам за воду». «Ерунда», — сцепив зубы, я пытался понять, как правильно вывести их из здания. Взрывать стену, вариант, который мне показался рабочим с той стороны, теперь вызывает сомнения с этой. Словно подтвердив мои мысли, снова донесся жуткий рев монстра. Еще и какой-то новый вид зомби, мало мне проблем. Но если пролом окажется недостаточно широким, то все превратится в пшик. Вести же ослабленных людей через всю школу, после того, как я нашумел. Интересно, это из-за первых успехов я так поглупел и поверил в себя? «А вы один?» — спросил меня мужчина, глядя поверх очков. «Нет, моя группа ждет снаружи», — покачал я головой, вздыхая. «Простите за наглый вопрос, Камура есть среди вас? А зачем вам?» — напрягся мужчина. «В моей группе есть ее сын Такаши Камура», — ответил я, глянув на женщин. «Он еще надеется». «Это я», — подняла руку первая из заговоривших со мной женщин. «Значит, мой сын жив». Она села обратно, закрыв лицо руками. Сидящая рядом подняла руку и сжала ее плечо. Я покачал головой. В голове не укладывается, как они выжили. Как, черт возьми, и почему нет трупов в столовой? Ведь, судя по пролитой крови, их там должны быть десятки. Вопросы плодились с бешеной скоростью. но ответы на них могли и подождать. Вскоре, еще пару минут спустя, они собрались, обулись. Меня удивила и сосредоточенность детей. Они все это время сидели тихо, только изредка шепчась между собой. Одна из девчушек терла глаза, наполнявшиеся слезами. Сказав им ждать, я прошел по коридору до класса с проломленным потолком. Внутри было темно и тихо. Пролом все так же закрывала парта. Кивнув себе, вернулся назад, взмахом руки подзывая их. Вместе с единственным учителем-мужчиной, сдвинули парты, образовав из них пирамиду. Я, стараясь двигаться аккуратно, наученный предыдущим опытом, стянул с себя бронежилет, вернув на место разгрузку. Узкие края у дыры неровные, но деваться некуда. Сейчас я проверю, что там наверху. Если проход возможен, будем двигаться там, если нет, то пойдем другим путем, прошептал я ему. Вернитесь в коридор, постарайтесь не шуметь. Понял, кивнул он. Взобравшись на верхнюю парту, встав на ней на колени, приготовил пистолет, пальцами аккуратно сдвинул прикрывающую дыру парту сверху. Она заскрежетала по полу, заставив меня поморщиться. Отупел, потому что в себя поверил. Пришла злая мысль: нельзя быть таким самонадеянным. Просто нельзя. Держа пистолет перед лицом, прислушался. Тихо. Разве что опять раздался рык монстра. Вот только удара в дверь не последовало. А вот это плохо. Встав с колен, поднялся, протискиваясь в дыру, держа пистолет у щеки. Быстро огляделся. Чисто. Призвал Алину. Девушка осмотрелась по сторонам, увидела, что я стою по пояс в дыре, чуть было снова не рухнула на колени, бросаясь ко мне. Я остановил ее коротким приказом, отданным шепотом. «Алина, стой! Мы на территории врага, осторожно выгляни в коридор и скажи, есть там зомби?» «Да, господин», — коротко кивнула она, осторожно выглядывая в дверной проем. «Двери-то нет, взрывом вышибло». «Никого, господин, карауль вход и не шуми». «Поняла, господин». Я спустился вниз, вновь позвал людей. Помог первым выбраться мужчине, он с легкостью протиснулся, женщины тоже были невелики, пройдут. По очереди подали наверх детей, они заметно за неделю похудели, но и так весили едва тяжелее кошки. Следом поднялись женщины. Последним вылез я, окинул людей взглядом, мысленно сетуя на их физическую слабость. Не дай мой бог, перекроют зомби коридор, они не бойцы, как отбились в первый день, решительно не ясно. Люди с любопытством косились на Алину. Оно и понятно, я сам европеец, но выгляжу хотя бы адекватно с их точки зрения, как американский солдат. А вот она, мало того, что выглядит как арабка, так еще и с тесаком, который только в аниме и увидишь. Схватил заботливо убранную в инвентарь бумагу, хоть тут не затупил, размашисто нарисовал здоровенную единицу. Надеюсь, допрут. Вышел в коридор, окидывая окрестности взглядом. К счастью, прошло всего ничего, минут 15 всего. Хамви нарезал круги, держась на расстоянии от зомби. За ним бегало несколько десятков бегунов. Жизнь бьет ключом. Я махал руками, стараясь привлечь их внимание к себе, но угол был неудобный, а может, окно бликовало. И окна здесь глухие, не открывающиеся. Специально, чтобы детишки не поубивались, выпрыгивая наружу. Плюнув на все, выбил окно прикладом винтовки, высунувшись, замахал рукой, привлекая внимание. Такое действо они заметили сразу. Показал им плакат с цифрой 1, ощущая себя идиотом. Заведи рацию, 21 век на дворе, не смотри, что апокалипсис. Все, теперь ходу. Стеклянный дождь, просыпавшийся вниз, привлек внимание зомби. Они захрипели внизу, заворчали. И совершенно неожиданно раздался визг крикуна. Тварь ждал меня, что ли? Алина тихим шагом понеслась по коридору первой. Со своим тесаком, она мелких упырей разделает на ровные ломтики. Это как ветчину нарезать. Другое дело, что детишки хоть и насмотрелись всякого, такого им видеть ни к чему.